5 декабря. Кита назначил Иде встречу на втором этаже китайского ресторанчика на Ривер-стрит. Иде явился точно в 12. Он чинно поклонился, принес извинения за совершенную в прошлый раз бесцеремонность и поблагодарил за все заботы. Был безукоризненно учтив. Но, закончив этикетную часть, резким тоном произнес: «Вы передали мне Абе, но все время вызываете его и даете разные поручения. Прошу больше не отвлекать его. Он должен находиться у меня под рукой». «Он мне тоже нужен», — сухо сказал Кита. «Я в порядке любезности представил вам возможность пользоваться иногда услугами Абе. Но он мой человек, и я могу распоряжаться им. Он уже посвящен в мои дела. Следовательно, стал моим работником», — тихо произнес Иде. «Я ему запретил являться к вам и предупредил. Если ослушается, будет уничтожен». «Как вы смеете?» — крикнул Кита. «Я решительно...» «Тише!» — прошипел Иде. «Услышат внизу. Держите себя в руках. Абе больше к вам не придет. С этим вопросом покончено». Он вежливо поклонился. «Большое спасибо. Я получил через Абе японские консервы. Очень тронут. Что вы хотели мне сообщить?» Кита взял себя в руки. «А я благодарю за коралловое ожерелье для моей жены. Большое спасибо. Должен вам сообщить неприятную новость. Эта студентка, Хаями Марика, с которой вы встречаетесь, связана с начальником контрразведки Уолшем». «В отеле «Хавайян Кинг», — сказал Иде, скривив рот. «Вы знаете?» «Я не такой уж разиня. Я приказал Абе следить за ней, и он выследил». «Значит, там явка контрразведки?» «Да, 99-й номер на втором этаже». Иде наклонил голову, как будто к чему-то прислушивался, потом спокойно сказал: «Придется ее немедленно зачеркнуть». «Боюсь, что она уже сказала о вас, и за вами установлено наблюдение». «Я ее еще не вербовал и никаких секретных разговоров с ней не вел. Вряд ли простое знакомство холостого мужчины с девицей может показаться американской контрразведке подозрительным. Но все равно ее надо убрать». Иде пристально посмотрел на Кита. «Выходит, что вы подсунули мне американскую шпионку?» «Я не подсовывал ее, вы сами просили». «Вы должны были проверить ее». «Ее завербовали после того, как она стала встречаться с вами. Это вы должны были проверить ее и раскусить. А вы с непростительной...» Иде перебил его. «Во всяком случае, я благодарен вам за предупреждение. Приму меры». «И как можно скорее проверяйте, нет ли слежки за вами. Берегите себя». «Спасибо, и вы берегите себя». Иде откланялся и быстро ушел. Кита вызвал хозяина ресторанчика, японца, и стал расспрашивать о том, что ему сказал Кюн при последней встрече. Разговор их прервал Маримура. Взглянув на него, Кита торопливо буркнул хозяину ресторанчика: «Мы поговорим после, идите». Как только хозяин вышел из каморки, Кита спросил Маримуру: «Началось? У вас такой вид. Я торопился. Иде скоро придет». Узнав о том, что Иде уже был, Маримура с досады махнул рукой. Он только что с пристани, где виделся со связным, капитан-лейтенантом Томией, который заезжал в Гонолулу на пароходе, идущем в Чили. Связной поделился самыми свежими новостями, просил передать их генконсулу Кита и Иде. Главные силы флота во внутреннем море и части базовой авиации в районе Кюсю проводят с середины ноября ложный обмен радиограммами, чтобы создать у американцев и англичан впечатление, будто авианосное оперативное соединение вице-адмирала Нагума находится в японских водах, а соединение тем временем на всех парах идет к Гавайям. 2 декабря из Иокогамы вышел пароход Тацута Мару. Объявлено, что он направился в Сан-Франциско с заходом в Гонолулу. Но капитану парохода вручили пакет, в котором содержался приказ выйти в океан и начать делать петли с таким расчетом, чтобы к 8 декабря оказаться у берегов Японии. В Токио и Иокогаме в последние дни появилось много матросов, якобы получивших увольнительные из военно-морской базы Иокосука. Матросы, переодетые солдаты гвардейской дивизии. Все эти мероприятия должны дезориентировать американцев. «Судя по местному командованию», — усмехнулся Кита, — «они не ждут гостей». Маримура сказал: «Связной просил сегодня и завтра ночью давать предельно точную информацию о гавани с помощью береговой сигнализации. И затем просил вручить Иде вот эту зашифрованную записку. Он знает шифр. Но записку нужно передать только после того, как вы получите приказ о сожжении шифров». Кита взял записку. Текст ее состоял из цифр и кончался тремя латинскими буквами. Q, Q, Q.